Побоище у озера, говоря банально, подняло в душе у Окша настоящую бурю. Так резвящийся волчонок, настигнув какую-нибудь несчастную лягушку и отведав ее холодной крови, превращается в заправского хищника, твердо знающего о своем истинном предназначении. Все, что было прежде, страсть к ремеслам, тяга к познанию тайн природы, увлечение древними книгами, кропотливая и тяжкая работа над клинком, разом утратил для Окша интерес. Он понял, что рожден для побед, для кровавых утех войны, и что отныне люди для него такой же материал, каким раньше было железо. И это живое железо тоже нужно добывать, сплавлять в разных пропорциях, ковать, закалять, шлифовать и постоянно держать в готовности. Однако первые удачи не вскружили Окшу голову, и он никогда не забывал об осторожности. Дабы свести число свидетелей, знавших о нем хоть какую-то мелочь, к минимуму, он сначала приказал казнить всех пленных, потом позволил вольным братьям уничтожить рыбацкую деревню, а напоследок не пощадил и их самих, бросив в безнадежную контратаку на тяжелую кавалерию и самоходы врага. Единственным, кто хотя бы приблизительно знал об истинной сущности Окша, был Шет Пика, человек заведомо обреченный, но пока необходимый, если не как щит, то хотя бы как мишень для излишней хвалы и напрасной хулы. На него списывали и жестокость, неизбежную в период превращения разношерстных банд в спаянную железной дисциплиной армию, и всяческие огрехи, пристекавшие от неопытности самого Окша. В перспективе участь Шеда была незавидной. Сыграв до конца свою роль, содержание которой знал только его юный повелитель, он должен был сойти со сцены, но обязательно со всеми надлежащими для такого случая эффектами. При всем этом Окш не ставил перед собой никаких корыстных целей, вроде достижения вершин власти или сказочного обогащения. Его увлекала сама стихия войны, непредсказуемые, коварные, одинаково способные и погубить, и прославить, сотканные из самых низменных страстей и самых высоких порывов души. Это была единственная область приложения сил, где Окш имел достойных противников, не жалких людишек, вся подноготная которых и так была у него на виду, а ее величество судьбу и столь неравнодушный к нему рок. Конечно, Окш не забывал ни о Карглоке, постоянно преследовавшим его с какой-то не до конца еще ясной, но явно недоброй целью, ни о Генобре, искалечившей и заживо похоронившей несмышленого, хотя и далеко не безобидного ребенка. Он не собирался прощать их, своих главных врагов, но это была перспектива не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня. Сначала надо забрать все возможные призы в той игре, в которую он уже вмешался. И чем более хитроумным и стойким окажется противник, чем запутаннее получится сюжет игры, тем больше удовлетворения ожидает его в финале. У Окша было немало качеств, необходимых для великого полководца. Случись завтра генеральное сражение, он безо всяких сомнений выиграл бы его. А в условиях затяжной братоубийственной войны подлинные причины и движущие факторы, которые оставались тайной за семью печатями, рано или поздно должна была сказаться его житейская и политическая неопытность. Ведь до сих пор Окш побеждал только в отдельных, пусть и кровопролитных стычках, где он держал под контролем, если не всех, то хотя бы основных бойцов, да еще успевал оказывать угнетающие воздействия на противника. В массовом, длительном, обширном по площади сражении такое было вряд ли возможно. Однако Окш о своем единственном, а тем более быстро проходящем недостатке даже и не догадывался, как здоровый человек не догадывается о тех муках, что может принести тяжелая болезнь. Сейчас он рвался в бой, злился на чересчур осторожных врагов и любыми средствами пытался отрезать им путь отступления в центральные районы страны. Единственное, что по-настоящему смущало его, было чувство постоянной опасности, не менее докучливое, чем зубная боль. Свыкнуться с этим оказалось невозможно. Визиту чиновника из наградной комиссии Окш сначала не придал особого значения. Погреться в лучах фальшивой славы Шеда и не такие птички прилетали. Он даже не счел нужным поинтересоваться темой их беседы. Шед был так запуган, что при всем своем желании вряд ли сумел бы сообщить что-нибудь компрометирующее. Лишь возвращаясь после обеда в шатер, Окш невольно обратил внимание на этого невзрачного, слегка прихрамывающего человека с постным лицом канцелярской крысы и скрытным ускользающим взором. Когда они разминулись на узкой тропинке, Окш, привыкший регистрировать для себя все маломальски любопытные факты, долго не мог понять, чем же таким удивил его незнакомец. Уже потом, проведя аналогию с толпой, любой человек, в которой чем-то пахнет, Кто навозом, а кто благовониями, он сообразил, что в каком-то смысле заезжий чиновник был стерильно чист. Ореол мыслей, сопровождающий каждого бодрствующего человека, у него напрочь отсутствовал. До этого подобный феномен Окш встречал только у Максаров, вернее, у одного единственного Максара по имени Рагна. Но загадочный визитер, уже успевший скрыться с его глаз, никакого отношения к этой расе, безусловно, не имел. Оставалось лишь одно разумное объяснение. Одурманенный вином, он сейчас двигался как сомнамбула. Ясность в ситуации не смог внести и Шет. Воспользовавшись долгим отсутствием Окша, он наконец-то дорвался до спиртного. Теперь покой на ближайшие сутки был ему обеспечен. Первого из двух обитателей заброшенного маяка Хавар сразил из многозарядки в упор, когда тот вышел на стук старика наружу. Зато второй сопротивлялся долго и упорно. Швырял в Хавар всем, что попадалось под руку. Пробовал поразить его длинным и неудобным для рубки в помещении кавалерийским мечом. И в конце концов, уже умирая, не меньше 5 пуль сидел в нем, умудрился поджечь сухой тростник, которым были предусмотрительно набиты верхние этажи маяка. Начался такой ад, что Хавр еле успел выскочить на свежий воздух. Потом ему пришлось долго дожидаться, пока пламя, сожрав все подходящее для себя, не угомонится само собой. От маяка остался лишь закопченный каменный остров. Перекрытие этажей и все содержимое башни рухнуло вниз и тлело странными разноцветными огнями. Когда пожарище немного остыло, Хавр принялся за его разборку. Все представляющее на его взгляд ценность он выносил наружу и складывал на свой видавший виды плащ. Постепенно собралась коллекция, очень похожая на ту, что осталась в рудничном поселке после поспешного бегства Окша. Покрытые окаленные слесарные инструменты, разрозненные детали приборов, металл в слитках и проволоке, обугленные корешки книг, осколки оптических стекол и фарфоровые склянки, в которых обычно хранятся едкие химикаты. В тайнике, оборудованном под лестницей нижнего этажа, обнаружились 2 вместительные сумки с золотыми монетами и богатая походная одежда, в прошлом, очевидно, принадлежавшая слугам. Толстые стеганые куртки на спине и груди были расшиты гербами, как это принято у максаров. Сама по себе эта находка еще ничего не говорила. Лишившиеся хозяев выходцы из Чернодолья служили сейчас и у короля, и у вольных братьев. Но в сочетании с многими другими косвенными уликами являлось неоспоримым доказательством пребывания здесь того, кого так долго разыскивал Хавар. Однако теперь это был не наивный мальчишка по имени Окш Сухорукий, а загадочное существо, способное подчинить своей воле толпы людей, стирать в порошок вражеские армии и запросто общаться с максарами. Покидая остров, Хавар перекинул через плечо сумки с золотом. Невелико добро, но не пропадать же ему зря. И сказал, как бы подводя итог своим находкам. «Птичку видно по полету. Осталось только селок для нее соорудить».